Мне он нужен. Здравомыслящий, адекватный, уверенный в себе и собственных возможностях. Он порядочный, честный до потери здравого смысла, прямолинейный, ему хорошо знакомо понятие долга. Он способен на самопожертвование ради других. Он готов положить жизнь ради чужого счастья и благополучия. Талантливый и умный молодой мужчина, только развивался как попало. Неправильно ограненный алмаз, практически испорчен кривыми руками. Но все поправимо. Можно огранить заново, стесав результаты чужого воздействия. Этот разговор был первый, но самой значимой вехой в нашем будущем сотрудничестве. Джон пришел на пике эмоционального раздрая, готовый узнать ответы на сложные вопросы и готовясь услышать нечто невозможное. Ника молодец, сумел морально подготовить племянника. Джон услышал то, что хотел. Честные ответы, каждый из которых крошил его мировоззрение и понимание миропорядка, но пояснял то, что не давало покоя. Джон относится к тому типу людей, которым важно знать правду, какой бы она ни была. Таких как командир Шепард глубоко обижает ложь и недомолвки, попытки играть его в темную или использовать для своих целей с помощью обмана и мошенничества, но он готов положить жизнь ради других, если это будет правильно. У него острое понимание справедливости и правильности, и этим он может оправдать что угодно. Мне было несложно объяснить, что спасти миллиарды жизней, правильно. Да, цена будет велика, путь недостойный, но кто-то должен делать грязную работу и брать на себя ответственность. Это он отлично понимает. Работа оперативников любой спецслужбы не может не быть грязной, кровавой и во многом аморальной. Он не боится замараться в этой грязи, если это спасет жизни миллиардов разумных, не только людей. Главное, правильно объяснить, честно, правдиво, но... Правильно, ведь одну и ту же информацию можно подавать с разными акцентами. Нечестно, несомненно, но выбранный мною способ донесения информации наименее травматичен для его психики. Пусть лучше знает правду, чем сам себе придумает какую-то гадость и потом в нее поверит. Проще сразу поделиться тайной, чем потом разубеждать в придуманных им же достоверных и выглядящих реалистично объяснениях. А молчать он умеет, и доверие ценит куда лучше других. Первая и самая сложная веха пройдена. Я наладила контакт с Джоном Шепардом. Я смогла получить его доверие. Это удивительно несложно. Он сходу отвечает доверием на доверие и готов поверить любому, кто к нему хорошо отнесется или скажет правильные слова. С этим надо будет что-то делать. Такая доверчивость и вера на слово до добра не доведут, а умельцы красиво объяснять всегда найдутся. Но это дело будущего. Пока Джон получил достаточно информации, чтобы начать думать, много времени переварить сказанное ему не понадобится, и вскоре он придет снова. Как только его природное любопытство выйдет из летаргического сна, а потом я надавлю на его авантюрность и рискованность, поманю новой сказкой. Никакой лжи или даже тени обмана, чистая правда. Самое страшное оружие, если им пользоваться с умом. Глава 61. Нежданный поворот. Дни до выхода из перегона пролетели единым пластом бесконечных разговоров. Если поначалу ко мне ходили по очереди Рамира и Николаус, изредка, Джон, когда у него накапливались вопросы и проходило осмысление предыдущей информации, то вечером, в последние сутки перегона Ника перехватил меня Сай на выходе из столовой и выдал замечательную фразу. «Спектр, а эти, могли бы вы уделить нам время?» На такой сакраментальный вопрос Асур пожал плечами и кивнул, а я ответила. «Я всегда могу уделить время, если оно у меня есть». Ника посчитал мой ответ положительным и вежливо пригласил следовать за ним, в каюту отряда Джейн, где уже вторые сутки заседали бойцы за обсуждением скользких вопросов. Неужели они, наконец, дошли до здравой мысли поговорить со мной всем вместе, а не ходить по одному и задавать те же вопросы в разной формулировке? Сбросила я ленивую мысль в ментальную сеть. Нейлус на это лишь фыркнул, занятый написанием за нас всех отчетов для спецкорпуса. Помогающий ему Гарус отвлекся на мгновение от работы и отстраненно добавил, пока самые интересные вопросы задавал Джон. Как ни странно, но действительно, самые интересные вопросы, поднимающие много любопытных фактов о тех же Асурах или о моей сущности, задал именно Джон Шепард. Притом, вопросы были простые, очевидные и в чем-то, возможно, могущие показаться наивными и глупыми. Ответить нормально в наш недавний разговор мы не смогли по причине отсутствия времени, но обещали дать ответы во время следующего разговора. Почему бы не сейчас, если, конечно, Джона пригласят на намечающиеся занятные посиделки. Когда мы вошли в каюту, я даже несколько расстроилась, не обнаружив в числе присутствующих бравого командира, но он пришел буквально через пару минут с мокрой головой и в окружении отчетливого убийственно знакомого запаха ядреного хвойного мыла, закупленного на корабль какой-то сволочью еще при оснащении Нормандии на Арктуре. «Извините, задержался», — коротко произнес он собравшимся. Заметил меня, спохватился. «Спектр, ты вовремя», — сказала сидящая на столе Джейн. Командир просочился мимо меня и присел на край койки к Ника и Вивину. «Спектр». Джейн выдвинула из-за стола стул. «А эти? Где найдешь место? Каюты на Нормандии такие же крохотные, как и все остальное, и места для собравшихся едва хватало. Я постою». Асур улыбнулся и привалился спиной к стене. «Полагаю, вы наконец-то дозрели до идеи поговорить со мной лично, а не трясти на ответы Ника и Рамира?» Усмехнувшись, спросила я, присаживаясь на стул и откидываясь на жесткую спинку. Джейн хмыкнула. «Их не особо-то потрясешь, жмутся на нормальные ответы и требуют их от нас. Правильно делают». Тем же тоном ответила я. «Самостоятельно полученные ответы доходят до мозга, а не пролетают его транзитом, в отличие от подсказанных». Глянув на тихо сидящих Кристиана и Раймонда, добавила: «Несказанно рада видеть в этой каюте оба отряда в полном составе». Ника улыбнулся, довольный, но нехорошей улыбкой. Вчерашний день он посвятил общению с сослуживцами. Общение было неприятным, во многом, болезненным и неприглядным, но продуктивным. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — в лоб спросила я. Джейн подобралась. Поговорить они хотели о многом. Вопросы толклись в голове сумбурным облаком, но никак не выстраивались в логический ряд. Хотелось узнать обо всем и сразу, но первый вопрос самый важный, он задает начало беседы. И задал его Джон. «О ваших планах на нас, Спектр?» «Молодец, хороший вопрос. Планы на вас зависят от вас самих», — пожав плечами, ответила я. «Это не вопрос доверия, это вопрос понимания. Если сможете понять суть моих действий правильно, мы сработаемся». «Нет», — я развела руками. «На нет и вопросов нет». «О», — занервничали. «Впервые я ставлю им в лоб условия сотрудничества». «А как, правильно?» — уточнила Джейн, подобравшись. «В отрыве от привычной вам морали и мировоззрения, а также от интересов собственного вида и, особенно, государства». Тем же доброжелательным тоном произнесла я. «Одно и то же действие с одинаковым полученным результатом может быть понято превратно или истолковано с разными выводами и, в итоге, с разным отношением к тому, кто это действие произвел». Осмотрев лица бойцов, спросила: «Пример нужен?» Виктор кивнул. «Рассмотрим миссию на Х-57. Все ее помнят, что там было, тоже помните». Бойцы закивали. Кто-то с уверенностью, кто-то со скепсисом и сомнением в глазах. Для одних разумных та миссия – благородный поступок, для других – выполнение долга, а в глазах некоторых – чуть ли не предательство вида. Дав возможность всем присутствующим переварить мои слова, продолжила говорить: «Для жителей планеты мои действия – благородный поступок. С точки зрения спектра совета я поступила не только правильно, но и в соответствии с уставом корпуса. Я сохранила мир в галактике. Но с точки зрения военного альянса систем я пошла против интересов государства. Подобная вилка есть всегда. Иногда заинтересованных сторон много, но выбор принесет пользу только одной из них. Как же тогда выбирать, чьи интересы стоит учитывать в первую очередь?» Я вопросительно приподняла бровь, обвела взглядом бойцов. «Кого? Людей или альянс систем? Пространство цитадели или интересы одного из его видов? Чью сторону принимать?» «Считается, что вы как человек обязаны принимать сторону людей», — тихо произнесла Джейн. «Обязана. Какое красивое слово, выдаваемое автоматически, не задумываясь о его причинах и подоплеке, вложенной социумом. Хуже только должна. А если сторона людей противоположна интересам альянса систем?» — вкратчиво спросила я. «Что если для спасения людей как биологического вида мне придется уничтожить альянс систем, или даже Землю со всеми ее обитателями? Какой выбор будет правильным? Убить 11,5 миллиардов на одной планете, чтобы миллионы на других планетах жили и получили шанс создать новую цивилизацию, или сохранить верность государству и виду, не запятнать свою честь предательством, но погубить всех?» Люди молчали. Чем выше ставки, тем скольже и тоньше грань, на которой приходится балансировать, и тем непригляднее решения, которые приходится принимать. Я хмыкнула, откинулась на спинку стула. «Сможете это понять не только разумом, но и сердцем, и мы будем работать вместе. Не сможете — мы разойдемся». Я сделала небольшую паузу, вновь давая возможность подчиненным переварить сказанное, а потом хлопнула ладонями по коленям и бодро сказала: «На этом пафосную часть о великих делах можно закончить. Надеюсь, вы поняли, что я хотела вам сказать. На подумать, у вас время до прибытия на цитадель. Этого достаточно, а пока можно перейти к самому интересному. К вашим вопросам ко мне и Айтере». Бойцы растерянно переглянулись. «Или у вас нет вопросов?» О, ирония подействовала. Зашевелились, переглядываются. Вопросов у них стало еще больше, но, как и в начале разговора, не знают, с чего начать, а Рамира с Ника вопросительные взгляды игнорируют. Может, взбодрить их? Командир меня последние дни радует. Посмотрим, порадует ли он меня сейчас. Джон, бедолага, вздрогнул, поднял на меня взгляд. Спектр, пока сослуживцы медленно и мучительно жуют мысли, может, ты сам хочешь о чем-то спросить? Некрасиво так делать, зато какие у всех сразу стали лица, растерянно удивленные и раздосадованные. Джон же задал вопрос без лишних колебаний и сомнений, уместив его в одно имя. А эти? Асур широко улыбнулся, склонил голову на бок и спросил: «Да, мне сказали, что ты не человек. Почему тогда ты так похож на человека и почему вы можете с людьми?» Джон запнулся на простом слове «скрещиваться». «Шансы на такое совпадение при эволюции, это же нереально. Какой умница. Это, наверное, талант такой. Задать самый скользкий и неудобный вопрос, который закончит наш разговор, как только мы на него ответим. Хорошие он вопросы задает, не правда ли?» Лениво бросила я мысль по общей связи. «Вроде бы такие глупые». Беззастенчиво подслушивающий Найлус лишь фыркнул, отозвавшись забавной ассоциацией на такие глупые вопросы, после которых всплывает куда больше полезной информации, чем от вроде бы правильных и продуманных. Асур усмехнулся, качнул головой. «Да, ты прав. Два разных биологических вида не дают общего потомства, если эта особенность не является базисом одного из видов, что встречается крайне редко. Даже азари, вопреки распространенному заблуждению, не дают общего потомства ни с одним видом». Щедро плеснуло изумление, окрашенное недоумением и настороженностью. «А как же их браки и дети-полукровки? Азари не скрещиваются с другими видами на биологическом уровне и не рожают смисков, чтобы они не врали вам или себе». Ступор и непонимание были настолько отчетливы, что Асур добавил, разжевывая информацию, очевидную для любого существа, знакомого с банальной биологией и генетикой хотя бы на базовом уровне. «Не бывает азари-полукровок. У азари рождаются только азари. Им не нужен секс для зачатия. Это общеизвестная информация. Достаточно ментального контакта, который они называют объятие вечности, во время которого считывается инграмма вида партнера. Нет процесса спаривания и приема биологического и генетического материала второго родителя для получения потомства, в котором этот материал смешивается. С точки зрения генетики и биологии, все азари чистокровные, но в процессе развития эмбрион получает выбранные родителем черты характера вида партнера», пояснила эти. «Азари – паразитический вид, потому как они ничего не дают виду, который используют для пополнения собственной популяции и со временем доведут его до вымирания или деградации». «А», Джон покосился на Рамира. «Тебе интересно, является ли Рамира полноценным полукровкой?» Командир смущенно кивнул. «Да, Рамира, полукровка, потомок асуров и людей. Мы можем скрещиваться и давать жизнеспособное потомство с активным или рецессивным геномом асуров». Но, Джон неопределенно качнул рукой, оборвав фразу в самом начале, но после короткой заминки продолжил. «Ты же сказал, что два разных вида не дают потомства». «Да, все верно, но мы, асуры, не являемся естественно развившимся самостоятельным биологическим видом». Айти криво улыбнулся. «Мы боевые химеры, созданные когда-то давно на Терре на основе людей. Способность скрещиваться с нулевым видом была заложена в нас изначально еще на этапе проектирования». Улыбка превратилась в усмешку. «Задолго до начала той письменной истории, которая сохранилась в вашей памяти». В наступившей могильной тишине удивительно громко прозвучали растерянные слова Джейн. «Боевые химеры?» Айтера пожал плечами и кивнул. «То есть ты хочешь сказать, что все асуры – это искусственно созданные убийцы?» Подозрительно сощурившись, уточнил Виктор. «Да, технически, живое и разумное оружие. Все, на 100%?» Еще подозрительнее спросил Молот. «Да». С голосе асура промелькнуло удивление. «А что?» Искреннее недоумение лишь усугубило и усилило подозрительность. «А кто вас кормит?» «Сами». Ответ солдата не убедил. «Но вы же убийцы». «Да». и вы сделаны, чтобы убивать. Да, а кто работает в полях, кто выращивает жратву, кто делает оружие, корабли, вещи и так далее? Вы что ли? Гулкий бас Виктора сочился скепсисом. Ну не мог, поверил рослый мужчина, что эти красавчики сами трудятся на полях и, грубо говоря, окучивают картошку. А эти удивленно заморгал, а потом рассмеялся. Искренне и заливисто, словно сказанное было для него невероятно забавно. «Виктор, мы же технически развитый вид», — отсмеявшись, произнес он. «Мы были подняты в космос создателем, принесшим с собой нужные для старта технологии. Он же заложил базис нашего социума и лично воспитал первых из нас, Атеры. И что, все производство автоматизировано. За работой наблюдает разум, искусственный интеллект. Свой разум есть на каждом нашем крупном корабле, в том числе и на кораблях-фермах. У нас нет надобности лично работать в поле. Мы достаточно развиты, чтобы решить проблемы пропитания и обеспечения себя всем необходимым, и мы достаточно практичны, чтобы не вводить в собственном социуме то, что нам не нужно, экономику и денежную систему». Лица бойцов были непередаваемы. «У вас нет денег?» — как-то странно спросила Джейн. «А зачем они нам?» А эти по птичьи склонил голову на бок. «Мы владеем самой богатой сокровищницей Вселенной, космосом. У нас достаточно знаний, чтобы построить автоматизированные добывающие комплексы и промышленные платформы, не требующие огромного штата рабочих. Если нам что-то надо, мы это делаем. Что если кто-то не хочет работать вместе со всеми? Почему кто-то из нас может не захотеть работать?» — иронично спросила Эти. «Чем нам занимать все свободное время, свободное от войны и обучения? Допустим, первые годы жизни уходят на обучение и тренировки, но после, когда пройден базисный курс, каждый выбирает, чем он будет занимать свое время. Мы очень долгоживущий вид, нам не свойственна лень, тяга к безделью и сиборитству. Это быстро надоедает. Скука – лучший стимул для самосовершенствования и занятия себя работой. Любой. Нам нравится что-то делать, учиться чему-то новому, получать результаты, похвалу от того же разума родного корабля. Когда надоедает один вид деятельности, мы переключаемся на что-то иное, а вся монотонная работа, не требующая приложения таланта, выполняется автоматическими системами кораблей. Утопия какая-то», — проворчал Руни. «Для людей, да». Голос Эти изменился, окрасился едва уловимым оттенком отторжения. «Вы не способны так жить. В вашей среде всегда найдется кто-то, кого это будет не устраивать. Кто-то, чья жадность, жажда власти или зависть толкнет его на попытку переделать общество под себя и свои мелочные желания. Многим из вас не свойственна жажда познания, желание работать над собой и тратить множество усилий, чтобы чего-то добиться. Слишком многие из нулевого вида хотят все получить, но ничего для этого не делать. Вы склонны погружаться в ленность и расхолаживать рассудок, теряя признаки разумного существа». Асур поморщился. «Мы когда-то пытались создать для вас идеальное общество. Даже создали его, породив народ суров, полукровок, воспитанных родителями из нулевого вида без нашего вмешательства». Вкрадчивая мягкость на долю мгновения окрасилась горечью и обидой, смешанной с разочарованием и затаенным гневом. «Но вы боитесь всего, что от вас отличается и выходит за границы вашего довольно узкого мирка. А все, чего вы боитесь, вы пытаетесь уничтожить, находя оправдание своей агрессии в религиозных догмах, в идеологии или в каких-то странных теориях и непонятно откуда возникших табу. Вы так истово боретесь за свою мнимую свободу, что отбираете ее не только у всех остальных, но и у самих себя, заковывая в цепи морали, законов, ограничений и запретов, и потом со стервенением защищаете свои цепи и порожденный ими убогий мирок». Асур качнул головой. «Иногда мне кажется, что без внешнего давления люди не способны на развитие и самосовершенствование. Редкие достойные исключения лишь оттеняют неприглядность общей массы. Неужели мы настолько отвратительны?» — ворчливо и с каким-то глубинным вызовом буркнула Джейн, неприязненно глядя на древнего беловолосого монстра. А Эти пожал плечами и легко ответил. «Посмотри на ваше государство и социум, и скажи, что в нем привлекательного. Представь, что наши корабли внезапно всплыли на орбите материнской планеты после долгого отсутствия. Что мы увидим? Назови хоть одну причину, которая могла бы удержать нас от желания стереть вашу цивилизацию с лица родной планеты». Ни одной реально достойной причины в голове у Карамельки не всплыло. Она сама не любила людей и родимое государство, но воспитание и привычная с детства мораль вставали дыбом от слов Асура. «Чужая жизнь для вас не имеет ценности?» — глухо спросила она. Чтобы эта жизнь обрела ценность, сам по себе человек должен обладать ценностью в наших глазах. А чтобы узнать, есть ли в человеке ценность, надо сперва его узнать, едко заметила Джейн. Как вы можете судить о ценности жизни, если вы не будете пытаться узнать людей? Айти чуть заметно улыбнулся, но взгляд сохранял безмятежность. Когда принимается решение об уничтожении цивилизации, нет надобности заниматься отсевом. Это второй шанс для вида в общем. Если уничтожается вид целиком, то оставляет в живых отдельных представителей. Асур качнул головой. Те, кто способны вычеркнуть из памяти весь свой вид, огромная редкость, встретить которую можно лишь по случаю. За крайне редким исключением, этот разумный, изгой в среде своих и абсолютный одиночка-социофоб, не имеющий личных привязанностей. Удастся такого найти, хорошо, но мы не занимаемся целенаправленным поиском таких личностей. Это бессмысленно. Если кто-то из нас находит такого, мы его забираем на корабли. Если нет, такие разумные погибают, когда планета проходит терраформацию, при которой восстанавливается биосфера и стирается память о жившем на ее поверхности условно-разумном виде. Ты так говоришь, словно сам участвовал в таких геноцидах. Айтер лишь улыбнулся, кривоватой улыбкой, от которой Джейн едва заметно вздрогнула, а Джон нахмурился. «Тебе же всего 35 лет», — сказал командир. «Да, я родился 35 лет назад, это верно. Но», — подозрительно уточнил Раймонд, впервые подавший голос за все время беседы, «таких, как я, мы называем аторы», — сказал и замолк, скользя изучающим взглядом по лицам людей. Мгновение тишины. У кого-то эта пауза вызвала недоумение, а кто-то, Рамира лишь глубоко, судорожно втянул воздух, оторопело глядя в ироничные фиолетовые глаза. Николаус выпрямился и замер, словно одеревенел, а Диева. Диева растерянно произнес, озвучивая вслух метущиеся мысли. Первородный, Айтер улыбнулся, Джон удивленно заморгал, Виктор и Руни уставились на молодого сослуживца, а тот, словно оправдываясь, выпалил. Ну он же говорил, что их создатель воспитал Атара лично, первых из нас. Взгляды скрестились на привалившемся спиной к двери Асуре. Да, ты все верно сказал. Асур качнул головой. Атары способны сохранять память после смерти. Наш создатель прекрасно знал механизм перерождения души и зациклил его в пределах вида. Я же прямо говорил вам, по своему опыту могу сказать, что взросление на корабле ничем не хуже взросления на планете. По своему опыту. А такой опыт можно получить только пройдя цикл взросления и на планете, и на корабле, дважды родившись. Не моя вина, что слушая ответ, вы не слышали, что именно было вам сказано, пропустив информацию мимо ушей. В каюте вновь воцарилась тишина, гулкая, тягучая, в которой, казалось, был слышен скрип и хруст с натугой переваривающих сказанное мозгов. Для людей слова Асура оказались слишком уж экзотичными. В том мысленном сумбуре, что царил в их головах, было мало понимания, а те, кто смог все же понять, образ беловолосого парня вновь обсыпался, собираясь в неприглядную, но правдивую картинку древнего монстра. «Джон, ты узнал, что хотел?» — довольно громко спросила я, когда пауза слишком уж затянулась. Командир вздрогнул, сперва кивнул, а потом задал еще один замечательный вопрос. Кто принимает решение об уничтожении цивилизации или вида? Командующий флота. Даже не скрывая иронии, ответил Эйтера. На основании чего? Данных разведки и выводов лидера разведподразделения. Тем же мягким и доброжелательным тоном отозвался белобрысый монстр. Если возникают сомнения, в принятии решения участвует разум флагмана. У вас и участвует в вынесении приговора разумным видом? Тихо спросила Джейн. «Разумным видом мы приговор не выносим». Эта фраза словно поставила точку в их разговоре, на мгновение приоткрыв очень страшную картину. Айти и его неизвестный создатель, оставивший Асурам очень точные критерии оценки биологического вида, правы. Не каждый мыслящий вид достоин называться разумным, какими бы развитыми технологиями они ни пользовались. А я бы хотел на это посмотреть, внезапно выдал Виктор, с хрустом разминая пальцы. Айти моргнул. «На что?» «На ваше возвращение на Землю», — охотно ответил мужчина. «Молот, у тебя же семья на планете». Голос Руни был едва слышен. Мощный боец помрачнел. «Моя семья еле концы с концами сводит. Живут на то, что мне удается им перевести да на мизерный оклад воспитательницы ясельной группы. Городишко у нас мелкий, хиреющий, много там не платит, а работу хрен найдешь. Жена слабая здоровьем, с планеты улететь не сможет. Ей даже в атмосферный транспорт нельзя. Младшая дочка почти слепая, по наследству от матери передалось до акушера криворукие добавили, денег на лечение нет, сын еще может выкрутиться, если не сопьется от такой жизни или не сядет, а удачи будущего нет. Хорошо, если кто нормальный замуж возьмет, но у нас в поселке такие уроды. Мужчина запнулся, покачал головой, я малую даже с планеты не могу вывести, первый же скачек, и дочка останется полностью слепой, это если сердце не откажет. Виктор рвано выдохнул, дернул головой, я люблю свою семью, а эти, но я хочу увидеть ваше возвращение на землю. Айтера поднял на него взгляд. Какое-то время они молча смотрели друг другу в глаза, а потом Асур тихо произнес, увидишь, это не было обещанием, простая констатация факта о принятом решении, закономерном решении, которое было ожидаемо и естественно. Даже не знаю, проблема это или нет, но нет ничего, что могло бы остановить Айтеру, если он решит, что нулевой вид вновь заигрался и разрушает их родной мир. Пожалуй, на его решение может повлиять Сарин, если захочет, и я, но я не захочу, и Ай это отлично знает. Мне как перерожденцу выгодно, если Асуры вмешаются в историю и радикально ее изменят, а лично мне просто будет приятно, если Альянс систему уничтожит. Я отчетливо осознаю, сколько прольется крови, но жнецы перебьют куда больше, а если я не сделаю, что должна, погибнут вообще все. Циничная ирония Найлуса долетела настолько отчетливо и ярко, что я не сдержала улыбки. «Тебе нужны оправдания?» Тихий родной голос, окрашенный привычным вибрирующими нотками и холодком осознанной жестокости. «Нет, но это мило, когда такие оправдания находятся», — лениво ответила я, скользя взглядом по притихшим подчиненным. «Люди так превозносят на словах ценность чужой жизни, что даже как-то иронично, насколько безжалостно они эти жизни губят и превращают чужие судьбы в бесконечный беспросветный кошмар. Я хотя бы могу честно признать, мне безразлична жизнь тех, кто не входит в мой близкий круг, но при возможности я помогу, а они, имея возможность, ничего не делают и не дают ничего сделать тем, кто хочет и готов помогать другим. Такие люди опасны, бесспорно, идеалисты всегда опасны. Если нужен реальный результат, а не красивые дела, ни на что в общем не влияющие, помогать другим можно позволять только хладнокровному до жестокости существу, лишенному иллюзии и жалости. Его назовут монстром, донеслась мысль Гаруса. Для тех, кто попадет под его руку, он станет монстром, ведь он сломает их устоявшийся мирок. Мысленно фыркнув, добавила, неблагодарное это дело, менять мир, даже если изменения пойдут на пользу виду и вознесут его на вершину могущества. В лучшем случае оценят потомки, но как показывает практика, никто не оценит, никто не будет благодарен, зато обвинят во всем, что только смогут придумать и пришить. «Какое хорошее у тебя мнение о сородичах», — флегматично произнес Найлус, но циничная ирония плескала в каждом слове. «У меня был богатый, но неприятный жизненный опыт. Я непроизвольно качнула головой. Могла бы грешить на людей в общем и конкретно, земной цивилизации, если бы я перерождалась только в миры, порожденные их фантазией, но это не так, были и другие, ни отражения, ни воплощенные реальности, обычные миры, населенные не только людьми. Знаешь, то, что происходит в реальности, никакая фантазия сытого обывателя не придумает. У них не хватит ни воображения, ни знания о том, что такое вообще возможно сделать. Некоторые жизни вспоминать не хотелось, как страшный сон, кошмар, после которого просыпаешься в липком поту с трясущимися руками. Местным повезло, их история не настолько страшная, как некоторые сказки, в которых мне не повезло побывать. Их просто всех убьют, если события пойдут своим чередом. Ладно, пора заканчивать этот разговор. Тем более, слова эти подвели под ним незримую, но жирную черту. Джон, ты получил от эти ответы на свои вопросы? Командир коротко кивнул. Да, Спектр, я узнал, что хотел. Как незанятно, но он действительно узнал, что хотел, и даже больше, чем надеялся, а теперь ему надо время на подумать. Его врожденная честность и порядочность вошли в конфликт с воспитанием. Он понимал резоны асуров и, если быть честным, во многом соглашался с эти, но природная доброта и вколоченные социумом принципы человеколюбия скрипели и возмущались, но сдавались под гнетом логики. Николаус сделал невозможное и заставил таки племянника думать головой, а не вестись на поводу у столь эфемерных и сомнительных понятий, как честь. Еще у кого-то есть что спросить? Я обвела бойцов вопросительным взглядом, но люди один за другим качали головой. Рамира сидел мрачный, Ника закипал под маской невозмутимого спокойствия, Джон задумчив, а Джейн разочарована в беловолосом красавчике из лица. Самое то, чтобы удалиться и позволить им побулькать. «Тогда мы вас покидаем», не удержавшись, добавила. «Полагаю, вам есть что обсудить». «Благодарю, Спектр», подал голос Рамира, поглаживая свернувшегося клубком на его животе дракончика. «Вы правы, нам есть что обсудить». Я встала, широко улыбнулась. «Если вдруг у кого возникнут вопросы, на которые будет очень нужен ответ, зовите». На этой ноте мы с Айти покинули каюту под глумливый заливистый ментальный смех Найлуса, получившего массу удовольствия. Гарус задумчиво молчал, больше озадаченный несостыковывающимися данными, чем реакцией бойцов. «Ну что, на этот раз дошло?» Сухой, сумрачный голос Рамира словно прорвал плотину в натянутой тишине. Бойцы загалдели, Джейн пробила на короткую смачную ругань. Джон молчал, погрузившись в свои мысли. Николаус взирал на происходящее со спокойствием, пряча раздражение. Кристиан растерянно переглядывался с Аароном. Для них многое оказалось откровением. «Да это хрень какая-то», — выдохнула под конец тирады Джейн. Рамира пожал плечами, уже привычно закопался в натащенные покойкам подушки. «Чего ты бесишься?» — флегматично спросил он, укутывая сладко зевнувшего дракончика краем форменной толстовки. «Чего я бешусь?» — Джейн снова вспылила. «Ты вообще слышал, что он говорил?» Итальянец кивнул. «Это вообще нормально?» «Да». Короткий холодный ответ сбил накал. Джейн запнулась, сузила глаза. «Да, его слова логичны». Рамира поднял взгляд на командира. «Что тебе в них не нравится?» «Это неправильно». «Что неправильного в его словах?» Снова повторил вопрос мафиози. «Нельзя так относиться к другим». «Почему?» Сильные смуглые пальцы бережно скользили по нежной детской чешуе, но глаза затапливал холод. «Я сам не вижу великой ценности в человеческих жизнях. Большинство недостойно того, чтобы их защищать. Некоторых я сам убил бы, лично, если бы мог и если бы мне разрешили. Некоторых». А он говорил об убийстве всех без разбора. «И что?» На такой простой флегматичный вопрос Джейн растерянно моргнула. Накатывающая волна негодования разбилась и схлынула, оставив какие-то глубинные обиду и разочарование. Красивый образ раскололся, открывая неприглядную и жуткую картинку. «Джейн, я говорил тебе, не связывайся с Этерой. Это монстр, которого ты не сможешь понять. Что-то мне не хочется его понимать», — тихо буркнула под нос Джейн. Рамира вновь пожал плечами. «Даже не знаю, хочу ли я сейчас начинать разбор того, что мы услышали». Тихий размеренный голос звучал очень громко и отчетливо в тишине. «Чем больше я думаю, тем страшнее мне становится. Не могу сказать, что меня пугает больше. Грядущая жатва и прибытие жнецов, возвращение асуров на землю или наша будущая работа на этом корабле под командованием Спектра и Мриршипорт. Ладно, жнецы, они лишь уничтожат нашу цивилизацию. Асуры, если повезет, просто всех убьют, но зная Эмрир, она найдет слова, чтобы убедить Айтеру не устраивать геноцид». Сделав короткую паузу, продолжил. «Пожалуй, страшнее всего для нас будет служба в отряде Мриршипорт, особенно, если мы начнем ее понимать». «Почему?» — спросил Джон, очнувшись от своих мыслей. «Она нас изменит, необратимо», — тихо ответил Рамира. «Мы окажемся на острие конфликта, в центре всех событий. Мы увидим эту историю от начала и до конца, но я не уверен, что готов к тому, что узнаю в процессе. Мой мир уже треснул, а ведь меня щадили, давали информацию дозированно и в мягкой форме. Мы еще толком ничего не видели, но изменения уже критичны». Темные глаза сощурились. «Ты, Джон, уже прочувствовал на себе. Сколько мы тут? Дней 20-21 с момента прибытия на цитадель», — автоматически ответил командир. «А изменения?» Джон вздохнул, отвел взгляд, но ничего не сказал. «Это только начало. Что будет дальше? В какую бездну мы заглянем и как далеко мы в нее упадем?» Рамира качнул головой. «Не могу с уверенностью сказать, что готов к этому, но я не покину этот корабль, даже если он завезет меня в преисподнюю». «Почему?» – тихо спросила Джейн. «Потому что я предпочитаю знать правду, а не прятать голову под крыло в надежде, что поднимающийся ураган меня не зацепит». Горечь отдалась в низком голосе. «Это больно, когда идут крахом последние иллюзии, но я не хочу идти на поводу лжи, какой бы красивой и удобной для моей психики она ни была. Если правда чудовищна, я хочу ее знать в чистом виде, без лицемерия и красивых слов. Их было слишком много в моей жизни, Что ни вспомни, везде есть ложь, утаивание, попытка юлить и оправдать свои действия идеологией или красивыми словами. Мне надоело, Джейн. Впервые в жизни я получил шанс узнать не просто правду, а истину. И в чем разница между правдой и истиной? Ворчливо спросила Джейн, цепляясь за слова. Правда у каждого своя. Истина показывает всю правду, со всех сторон. Выводы делать приходится самостоятельно. Рамира криво, болезненно улыбнулся. Мне впервые позволили принимать решения самому. Мне впервые дают прямые ответы на мои вопросы. Для меня это важно. Рука скользнула по спинке дремлющего дракончика. Малыш завозился, чихнул, сонно похлопал глазками, повозился и устроился спать дальше на теплых и удобных коленях своего человека. «Джейн, я не буду ничего тебе советовать», – тихо произнес аналитик. «Решение каждый должен принять самостоятельно. Оставаться и участвовать в авантюрах спектра как соратник или покинуть Нормандию и забыть все произошедшие как страшный сон. Я уверен, Имрир сможет добиться нормального перевода. Но», – настороженно спросила командир, – «я останусь на этом корабле». Мужчина аккуратно подхватил сопящего дракончика, устроил в собственной форменной толстовке. «Я буду в трюме. Мне надо подумать, а вам, обсудить сказанное. Думайте и решайте сами. На этот раз я ничего не буду вам советовать. Это ваши жизни». Рамир ушел, унеся с собой свое сонное крылатое чудо. Парой минут спустя каюту покинул Николаус и Джон со своими бойцами. Им тоже есть что обсудить в своем узком кругу. Я стояла у входа в рубку, наблюдала за работой Джеффа, готовящегося к выходу из перегона, и обдумывала результаты нашего вчерашнего разговора. Последствия откровения Этеры проявились мгновенно, хоть и были несколько неожиданными. Если у Джона и его людей переосмысление сказанного прошло относительно мягко, хоть и привело к волне признаний разной степени неприглядности, то ранее сплоченный отряд Джейн отчетливо затрещал. Рамир демонстративно отстранился от всех обсуждений и наотрез отказывался комментировать слова Асура или отвечать на вопросы сослуживцев. Любые его высказывания могли непроизвольно повлиять на выбор, а это именно то, чего мафиози не желал допускать. Каждое решение должно быть полностью осознанным и сделанным самостоятельно, без постороннего воздействия. Диева вообще затаился и в горячих спорах сослуживцев не участвовал. Я и раньше знала, что парень, приставленному к нему отцом, наставнику и защитнику, доверял безгранично, но только сейчас поняла, насколько это доверие всеобъемлющее. У молодого итальянца даже тени сомнения не возникло, когда он после короткого размышления мысленно подписался под каждым словом своего бессменного спутника. Виктор откровенно получал удовольствие от происходящего, утопив на самое дно души застарелую более глухую обреченность. Что бы он ни говорил, но мужчина свою семью нежно и трепетно любил. Особенно, дочь, его болезненное чахлое солнышко. Любое воспоминание об очаровательной хрупкой светловолосой девочке равно будило нежность, более бессильную ярость. Он помнил каждое слово в диагнозе, каждая страница в объемном медицинском деле отпечаталась в памяти. Несложно было вытащить эти образы, а доктор Чиквас разъяснила непонятные моменты. У этого ребенка нет будущего. Она не сможет покинуть планету, прыжок через релей ее убьет, она не доживет даже до 40 лет, а роды, если каким-то чудом ей удастся забеременеть, гарантированно смертельны. Это если организм выдержит саму беременность. Про сына мужчина старался вообще не думать. У парня при всем его здоровье шансы на нормальную жизнь испарились, как только их семья окончательно обнищала, а отец заработал судимость. Ничего удивительного, что Виктор хотел увидеть крах погубившей его семью системы. Искренне хотел, и с каждым часом обсуждения это желание крепло до железного осознанно принятого решения. Руни же, в отличие от молота, чем дальше, тем больше поддерживал закипающую и заводящуюся все сильнее Джейн. Ее откровенно начало нести, но я не собиралась в этот процесс вмешиваться. Он должен дойти до логического завершения естественным путем без нашего воздействия. Вариантов несколько, но я очень надеюсь, что Джейн перекипит и все же согласится остаться на корабле и работать в отряде хотя бы из чистого упрямства. А там, я не помню всех побочных миссий в игре, но даже то, что сохранилось кусками в цитадели памяти, дает надежду, что Джейн изменит свое мнение, когда реальность ударит уже по ней. Прописанная в каноне история командира Шепарда отразилась на моих тезках в полной мере и в полном соответствии с их психопрофилями, сформированными под воздействием придуманного сценаристами прошлого. Все, как и было заявлено. Джейн, выжившая на Акузе сирота с Миндуэра, и Джон, выросший на флоте сын будущего адмирала Ханны Шепард, со всеми чертами характера, мировоззрением и загонами, органично и естественно выросшими на этом базисе. Другое дело, что настоящие живые люди с такими наборами личностного базиса не переживут всю эту историю без вреда для собственной психики, но когда такие мелочи волновали сценаристов, прописывающих характер героев, насколько я помню по оригинальной канонной истории, ни один из Шепардов не выживал ни при каком раскладе. Ни один, ни при каком раскладе. Был, правда, какой-то блеклый образ, который подразумевал возможность выживания бравого командира, но та куча бетона или какого-то иного стройматериала, зашевелившаяся на ролике, должна была убить бедолагу надежнее пули. А если вспомнить, где проходили финальные кадры истории, на раздолбанной цитадели, висящей на орбите Земли, на станции с отключенной системой жизнеобеспечения, без шлема. В общем, бледная попытка в угоду фанатам дать шанс бедолаге выжить не выдерживает даже поверхностной критики. История, гарантированно убивающая своего героя, дважды. Что поделать, если людям драма, трагизм и самопожертвование главного героя нравится куда больше его счастливой жизни. Что бы ни говорили, как бы ни возмущались, но гибель героя вызывает куда больше эмоций. Сценаристы это отлично знают и активно пользуют. В конце концов, герой нужен только пока он совершает подвиг. А что с ним потом происходит? Да кого это волнует? Криво усмехнувшись, благо, никто этого не видел, я наблюдала за работой Джеффа. Наш не в меру любопытный пилот начал финальный отсчет перед выходом из перегона, и его напряженный голос разносился по кораблю. Быть героем, увенчанным посмертной славой, я не хочу и другим однофамильцам не позволю. Люди все равно не оценят их жертвы. Я хорошо помню, как на бедолагу командира навесили всех собак и сделали виноватым во всем, что только можно. И как оставили нищим бомжем, отобрав и деньги, и честно выигранную квартиру. Ведь мертвым это все не надо, правда? А когда оказалось, что герой выжил, ему ничего не вернули. Еще и обвинили в работе с Цербером. И без разницы, что он работал на благо государства и спасал всех живущих в пространстве цитадели. Ладно, это все мои проблемы. Проект «Лазарь» – тоже моя головная боль. Джона и Джейн не затронет. Как пережить Алкию я знаю, как не дать себя препарировать – тоже. Планы на 2 года смерти у меня тоже есть. Но это все будет запущено в работу только после посещения Вермайра. Пока я не поговорю с Сарином лично и не узнаю, что там на самом деле между ним и Властелином, строить дальнейшие планы бессмысленно. Осталось не так долго. 5 суток перелета на цитадель, еще 3-4 дня на станции, пока не утрясу все дела, и можно вылетать на Вермайр. Отсчет дошел до логического завершения, корабль чуть заметно тряхануло, возвещая о нашем прибытии до места назначения. А потом от нашего пилота плеснуло удивлением и беспокойством, а по кораблю раскатился сигнал тревоги, разом стряхивая сонную леность. «Спектр», — негромко сказал он звенящим от напряжения голосом, — «у станции разрядки идет бой. Надо же, приключения нашлись на нашу голову, а я-то надеялась на спокойный перелет. 3 корабля класса фрегат атакуют другой корабль, крупный, вооружен, но слабо». Голос удивленно прервался. На наш запрос ответили: «Это дипломатический корабль Поднебесной. Китайцы, внезапно, вступайте в бой. Дипкорабль должен выжить». Глава 62. Жирная политическая свинья. Космический бой для наблюдателя, вопреки всем наивным убеждениям и иллюзиям людей, никогда не бывшим в космосе и не знающим его реалии, совершенно незрелищное действо. Он динамичный, напряженный и так далее только для тех, кто в нем непосредственно участвует. Для пилотов, артиллеристов и, иногда, для командира корабля. Почему иногда? Потому что вмешиваться в скоростной, фактически дуэльный бой мелкого корабля бессмысленно. Пилот сам знает, как заходить на цель, как уклониться от выстрелов противника, а стрелки сами знают, как и куда им стрелять. Тем более бессмысленно, если командир корабля не знает даже основ теории пилотирования. Все команды отдаются или до начала непосредственного столкновения, или в краткие паузы маневров. Так любимое многими писателями озвучивание всех, буквально всех действий и маневров в реальности боя на небольшом корабле, управляемом одним пилотом, глупое и бесполезное сотрясание воздуха. Приказ всегда запаздывает, а худшее, что можно делать в бою, говорить под руку профессионалу в моменты напряженной работы. Джефф, по возможности, стреножьте один из фрегатов на дальней траектории маневра. Экипаж должен выжить, негромко сказала я. Пилот не ответил, но я знаю, что и он, и стоящие за орудиями Гарус с Даниэлем меня услышали. Командовать, куда там им стрелять? Да я понятия не имею, куда они должны попасть, чтобы я получила в итоге живую, но не способную передвигаться жертву. А мне нужен козел отпущения для раздувания политического скандала по прибытии на цитадель. Позарез нужен, иначе у Динайка не найдут себе более важного занятия, чем моя скромная персона, и я с большой долей вероятности не смогу провернуть все, что мне надо успеть сделать. А еще я не смогу по-тихому смотаться со станции. Нападавшие корабли условно опознаны. Корсары, если наш оператор системы дальнего обнаружения не ошибся, да даже если ошибся, защита дипломатического корабля от атаки неизвестных – моя непосредственная работа, раз уж это произошло на нейтральных территориях. Корабль тряхануло от косого попадания, Джефф напряженно, коротко матюкнулся, пол качнуло и повело в резком маневре, фрегат тряхнуло еще раз, но иначе. Заработали орудия. Примерно так для меня и проходит весь такой яркий и динамичный космический бой. Потряхивает корабль, иногда ведет немного пол, иногда идут резкие рывки, с которыми не справляется система компенсации ускорения. И все. На Нормандии нет иллюминаторов. А даже если они были бы, контактный космический бой – это бой на огромных дистанциях в тысячи километров и на таких скоростях, что даже мои глаза метаморфа физически не способны не заметить чужой корабль, не отследить его из-за движения на огромных скоростях, и его, и нашей. Джефф полностью полагается на приборы и получаемую с сенсорного массива информацию, но для меня это просто стены сплошного потока данных, в которых я совершенно не разбираюсь. Никаких там не было красивых диаграмм, схемок с корабликами и системой типа наведения. Ничего. Непонятные непрофессионалу линии, переплетающиеся как змеи в норе, куча пометок, состоящих из аббревиатур и цифр, лишенные подписи и постоянно меняющиеся графики, Джефф не нуждался в подсказках и вывел на экраны только голую информацию. Все остальное достраивал разум гениального пилота, воссоздавая в его голове крайне сложные многомерные схемы, по которым он и вел наш корабль. На чуйке, на таланте, на точных стремительных расчетах, на понимании сути происходящего, опираясь на сплошной поток цифр и лишенных для меня смысла показаниях. Вот это, настоящая магия, чудо человеческого разума, способного работать за гранью понимания и возможностей. Для нас, наблюдателей и бездельников, бой продлился недолго, минут 20 качки и трясучки, пока, наконец, холодный голос Гаруса не раздался по связи. Цели поражены, два корабля противника уничтожены, лидер звена подбит. В рубку зашел Нейлус. Его присутствие при переговорах с китайцами необходимо. «Дипкорабль?» — сухо спросила я. «Поврежден, не на ходу, обшивка и пробоинах, на борту есть живые», — быстро ответила миловидная девушка-оператор. «Есть аудиосвязь, выводите на связный узел в рубке». Щелкнула устанавливающая связь, тишину заполонили звуки с чужого корабля, надсадный вой сирены, едва слышные прорывающиеся сквозь вой стоны, отрывистые команды, звуки работающей дисковой пилы, треск сварки, секундная возня, и в тишине нашей рубки раздались слова осторожного приветствия на незнакомом, но понятном мне языке. «Нихао, благодарим вас за помощь», — голос молодой, говорит с хрипом. «Очень плохой показатель. Если ответил кто-то из экипажа, значит, ни посол, ни капитан корабля не может говорить, иначе ответил бы старший по статусу или званию. Нейлус, твой выход. Мне они не поверят после нападения корсаров». Кинула я ментальный сигнал стоящему рядом напарнику. «Нихао, на связи спектр совета Нейлус Крайк, спектр совета Имрир Шепард», — сухо произнес он. «К». Где-то на заднем плане отчетливо прозвучал взрыв, прерывая турианца на полуслове. «Готовьтесь к приему группы на борт. Под мою ответственность как действующего спектра совета цитадели, вас эвакуируют на подконтрольные корабли для транспортировки на цитадель. Совет ожидает прибытия посла. Сейчас репутация турианцев, спецкорпуса и самого Нейлуса играли нам на руку. Китайцы – подозрительный и недоверчивый народ, а уж после такого нападения, еще и со стороны человеческих кораблей. Вероятно, я бы их не убедила. От людей они бы ждали лжи, поскольку и сами не считают зазорным солгать ради успеха дела. Но турианцы не лгут, это широко известно. Просто, не лгут, уклончиво говорить могут, но никогда не лгут прямо, а слова Нейлуса не оставляли простора для двоякой трактовки. Не знаю, что больше подействовало. Репутация Нейлуса, спецкорпуса или безвыходное положение и висящий на них долг, но мы получили согласие и разрешение подняться на дипломатический корабль от едва живого секретаря посла, чудом оставшегося в сознании после последнего залпа корсаров по разваливающемуся кораблю. «Джефф, пришвартоваться сможешь? У них весь шлюз разворочен, только если присосаться к корпусу и вырезать обшивку. Пойдет. Наша первоочередная задача – спасение выживших, но оставлять добычу, беспомощно плавающую в 32 тысячах километрах от дипломатического корабля, я не собиралась. Мне они тоже нужны», – включив внутреннюю связь, сказала. «Доктор Чиквас, готовьтесь. На борту много раненых. Десантная группа поступает в ваше распоряжение. А эти, зайди в рубку. Мне нужны эти корсары, живыми и способными говорить. А эти расправятся. Я знаю, его мастерства и силы достаточно, чтобы навести порядок на чужом корабле и удержать над ним контроль до того момента, как мы закончим эвакуацию и будем готовы разобраться с трофеем. Связь с матриархом Бенезией. Мой приказ был выполнен почти мгновенно». Щелчок, короткий шелест помех и знакомый грудной голос. «Спектр, матриарх, у вас есть буксирные лучи?» Бенезия меня поняла правильно. «Да, мы в состоянии буксировать поврежденный корабль и уходить с ним в перегон во флотской формации. Прекрасно. Примите на борт одного из моих бойцов. На время вы поступаете в его подчинение». Спорить или возмущаться за такую эксплуатацию Азари не стала. Лишь уточнила, кто прибудет к ним на борт. Имя нашего белобрысого монстра встало точкой в разговоре. Асура матриарх отлично помнила и откровенно опасалась. Меня это вполне устраивало. Меньше шансов на какую-то выходку с ее стороны. А эти, мне нужны живыми командир этого корабля и кто-то, способный говорить. Без крайней надобности не убивай и не калечь, чтобы у посла Альянса систем не было никаких поводов к тебе докопаться. Тихо сказала я, когда связь с Бенезией прервалась. Асур коротко кивнул. «Наведи на корабле порядок. Когда закончим эвакуацию выживших, мы пришвартуемся и посмотрим, что делать с кораблем корсаров. Я могу их продержать без сознания до вашего прибытия. Это будет лучший вариант. Иди». Айти едва заметно усмехнулся кривоватой улыбочкой и убежал в трюм в корабельный арсенал, фоня предвкушением и азартом. Чем дальше, тем меньше в нем остается Айтириаса и больше пробуждается Айтира. Едва уловимая мысленная луса скользнула по краю сознания. «Это плохо?» – спросила я, выходя из рубки. «Смотря кого мы ходим видеть, обаятельного и жизнерадостного молодого Айтириаса или древнего Атара Айтиру?» – флегматично отозвался турианец, идя вслед за мной. «Интересная постановка вопроса. Кого мы хотим видеть? Милого и обаятельного непосредственного химеру Айтириаса, выросшего на флоте и иерархии, или древнее существо с устоявшейся жесткой личностью и адамантовым характером, нетерпимого, жестокого как космос и настолько же беспощадного, видевшего больше, чем мы можем представить и прожившего дольше, чем мы все вместе взятые? На мой взгляд, выбор очевиден». Ирония Гаруса плеснула в сознании льдистой волной. «Нам нравятся изменения, на наших глазах накапливающиеся в белобрысом монстре. А вот кого-то будет ждать сюрприз, хотелось бы верить, что приятный». На жилой палубе царил организованный хаос подготовки к внеплановой высадке. Бойцы в полной броне и при оружии сновали между шлюзом и лазаретом, таская выдаваемые им боксы с медицинским барахлом. Выдавал Дилан. Доктора Чиквас видно не было, но я знала, что она в соседнем помещении облачается в легкую броню с посильной помощью Дерга, уже давно взявшего на себя заботу еще и о ней. Эту почетную обязанность они с Гарусом негласно поделили на двоих к глубокому изумлению самой Карин. Нормандию едва заметно тряхнула. Стыковка с кораблем матриарха. 2 минуты и повторный толчок, расстыковка. Айтера покинул наш корабль, а мы, набирая скорость, отправились на помощь экипажу посольского судна. Стоя у шлюза и глядя, как толпа бойцов в массивной броне распределилась по верхней палубе, я четко поняла, Нормандию во время простоя на цитадели ждет очень глобальная перепланировка и перестройка. Это же несерьезно. Мои подчиненные жались вдоль стен Бица, выстроились рядком за спиной операторов и даже заняли относительно свободное место на самом Бице. А все потому, что какой-то имбецил врезал шлюз на командной палубе. И где должна, по идее этого горе-конструктора, размещаться боевая группа перед выходом, если высадка производится не через трап, а через главный шлюз, на головах экипажа? А если у этой группы, как сейчас у нас, много груза? Те же носилки даже в сложенном виде занимают место, которого в проходах нет. Сейчас мы мешаем работать командному составу нашего же корабля, перегородив все проходы. Хорошо, хоть Пресли и его люди не хуже нас понимают ситуацию и привычно обтекают рослых бойцов в броне, жмущихся к стенам. Привыкли уже. Какой кошмар. Уже привыкли. Готовность. 12 секунд. Раздался голос Джеффа по общекорабельной связи, прерывая мысли и сбивая нарастающее раздражение. Начинаю швартовку. Для нас ничего толком не изменилось, но через 10 секунд снова раздался голос пилота. Есть касание к корпусу. Переходный шлюз закреплен. Можете резать обшивку. Поняли, начинаем. Ответила я. Следите за зоной перехода. Если кто-то прыгнет в систему, сообщить немедленно. Переведя взгляд на Дерга, коротко ему кивнула. За вырезание входа на корабль отвечает он с Диланом. Бойцы тут же исчезли в переходном шлюзе. Дверь за ними закрылась. Стандартные пара минут задержки из-за долбанного ВИ, и на панели над шлюзом загорелся красный индикатор. Внешние створки открыты. Начинаем резать. Раздался голос Дерга по отрядной связи, дополненный шумом работы резака. Секунды текли минутами, пока, наконец, не раздался голос Дилана. Готово. Ну, наконец-то. В шлюзовой отсек Нормандии мы набились, сколько позволяло место. Я, Нейлус, доктор Чиквас и Вивин, временно исполняющий обязанности второго врача на борту как единственный, кто имел медицинское образование, и нагруженный Николаус. Шлюзовая створка за нашими спинами закрылась, началась привычная процедура дезинфекции, которую мы так и не смогли отключить. Даже когда нам позарез надо быстро подняться на борт или покинуть корабль, ВИ нам это не позволял. Еще один пункт в длинный список на переработку. Я хочу, чтобы этот проклятый протокол можно было отключить и открыть оба шлюза одновременно, если в этом у нас, внезапно, возникнет необходимость. Защита от дурака – это прекрасно, пока у нее есть здравые пределы. Наконец, процедура завершилась, и ВИ позволил открыть створки, пропуская нас в переходный шлюз, намертво присосавшийся к обшивке чужого корабля. Дипломатический корабль встретил нас чадом горящей проводки, треском, приглушенными голосами, стонами раненых и визгом дисковой пилы. Какофония катастрофы во всей своей сомнительной красе. Основное освещение на борту тоже не работало, и узкий коридор, в который мы вышли, тускло освещался бледным белесым светом аварийных ламп. Встречал нас молодой подтянутый мужчина-китаец с синяком на пол лица и разбитой губой. «Нихао», — коротко поздоровался он, церемониально поклонившись. «Нихао», — ответил Нейлус. В коридоре резко стало тесно. К нам на голоса высунулся Дерг. «Доктор Чиквас, у них тут привалило пару ребят. Этих надо вывозить немедленно». Как на мой взгляд, продавило грудину, но еще живые. «Сейчас спилим балку и посмотрим». Капитан с поручнем в животе, но вроде как стабилен. Что там на нижних палубах непонятно, там лестничный пролет в месиво, надо прорезать. За спиной загрохотали шаги. Подошла следующая партия бойцов. Что с послом? Спросила я. Да живой он, контузило взрывом. Отмахнулся Дерг. Этого можно выводить. Своими ногами пойдет. Боец провел нас дальше по коридору, проигнорировав растерявшегося от его напористости и наглости китайца. Иногда я ему поражаюсь. На корабле всего пару минут, а ощущение, что это его корабль и рулит на нем именно он. Щелкнула связь и в наушниках раздался хмурый голос Дерга. «Командир, они тут какие-то тугие. У них жопа дело, а они пытаются церемониал разводить. Можно подумать, мне не похер, поздороваются они со мной или нет. Или вообще вежливо пытаются утечь от разговора и обтекаемо мне не отвечают. А да, представляю, как вежливые китайцы пытаются велеречиво общаться с прямым как рельса Дергом, и как ему это все нравится. Когда только успел пообщаться, он же минут пять всего на борту. Это китайцы, что ты хочешь?» Отозвалась я, заходя на небольшой плотно упакованный мостик. Нас попытался встретить и пообщать сухонький невысокий мужчина, по голосу, секретарь посла, с которым мы уже разговаривали, но я подняла руку, прерывая начавшийся поток слов. «Это все потом. И мне без разницы, что в общении с представителями этого народа важна вежливость, тактичность, понимание их традиций и так далее. Позже, когда наши корабли уйдут в безопасность перегона, вот тогда начнется время церемонии и расшаркиваний, но не сейчас. Выводите людей. Дерг, проследи, чтобы все, кто может идти своим ходом, покинули корабль и не мешали нам работать. Доктор, вы сортируете раненых. Первыми вывести всех, кто не требует немедленной помощи, следующими – легкораненых и тех, кого можно перевести своим ходом. Неходячих и тяжело раненых выносить по одному в общем потоке по мере усложнения ситуации. Первыми тех, кто может подождать своей очереди в лазарете. Приступайте. Дерк, получив от меня законное разрешение, быстро организовал способных передвигаться людей, иногда в довольно грубой форме обрывая их попытки как-то воспротивиться самоуправству. Кристиан и Виктор отводили к нам на борт, а там их принимали свободные от вахты члены экипажа. Выживших рассаживали в коридорах и в каютах, пустующих, пока их обитатели заняты работой, в столовой и в трюме. Везде, куда только можно было. Экипаж посольского корабля оказался больше, чем наш, и сейчас у меня встала проблема, куда девать почти 200 людей на все время перелета до цитадели. Но об этом я подумаю чуточку позже. Последние выстрелы пришлись на командную палубу, часть внутренней обшивки пробита, несущая конструкция местами обвалилась, и некоторых членов экипажа придавило. С теми, кто остался относительно цел, проблем не было. Бойцы смогли поднять металлический лом и вытащить людей. Переломы не считались, даже открытые и опасные. Проблемы были с тяжелоранеными. Готово. Рамир отключил резак и отступил, давая доступ более сильному физически Дергу. Молодой мужчина глухо вскрикнул. Выходя, Рамир зацепил край металлической потолочной пластины, пробившей бедолаге живот. «Закуси!» Итальянец поднес к губам раненого силиконовый брусок. Краткое мгновение, в глазах появилось понимание. «Вынимайте!» — приказал я, кладя руки по обе стороны от металла. Дерг обхватил обломок, втянул воздух и медленно потянул на себя. «Рывком нельзя!» «Неизвестно, насколько велики повреждения и как именно вошел лист в тело. Технически, мужчина уже мертв. В такими обширными травмами и разрубленным почти до позвоночника боком не выживают даже в местном госпитале. Но я могу попробовать. Не так много на корабле настолько сильно пострадавших, лететь нам долго, в силу я вошла. Почему бы и нет?» Лист дрогнул и пошел с протяжным скрипом и скрежетом. Китаец стиснул зубы, зажмурил глаза, но молчал, давя крик. «Медленнее!» Пошел изубренный край и места скола. Я придерживала края разрыва и замедляла жизнедеятельность, переводя критичного пациента в своеобразный естественный анабиоз. Вышел. Вынимай. Рывок. Дерк отбросил лист. Носилки. Перекладывай. В лазарет. В криокапсулу. Мужчину переложили на носилки и унесли. Состояние у него крайне критичное, а у меня еще полно дел, и я не могу уделить ему внимание прямо сейчас. До криокапсулы доживет, а после... После уже моя забота. Сколько еще свободных, а больше нету. Развел руками Дерк. Этот занял последнюю. И то, тело брата Киры пришлось вынуть и переложить в капсулу за бортом. Все равно труп. Логика. И не поспоришь. Капсулы сейчас нужны живым, а с телом парня уже ничего не может произойти.